Большую частью во время празднества и святых собраний, особенно же, когда намеревается приступить к таинственной трапезе кто, бесы стараются осквернить подвижника срамными мечтаниями и истечением семени. Но и этим не успевают они сокрушить или расслабить, навыкшего все переносить терпеливо и мужественно. И пусть не хвастают на наш счет эти в дугу сгибающиеся подобно змеям, будто прямые. За постоянство и ревность враги отмщают, заушая душу различными несказанными искушениями, но мужайся. Этими скорбями великими и неисчетными сплетается тебе венец. К тому же в немощах совершается сила Христова. И в печальнейших обстоятельствах обыкла процветать благодать Духа, как уверяет слово пророческое. «Воссия бы, говорит, во тьме свет правым», конечно, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Ничто так не расстраивает обычно доброго настроения, как смехи, шутки и празднословия. И опять. Ничто так не обновляет обветшавшую душу и не уготовляет к сближению с Богом, как страх Божий, доброе внимание, непрестанное поучение в словесах Божьих, вооружение себя молитвою и взыскание доброплодного бдения. И удобно, и вместе душеполезно твердо переносить всякую скорбь, людьми ли она причиняется или бесами, зная, что мы заслуженно подлежим всякой тяготе, и никого притом, кроме себя самих, зато не укоряя. Другого, укоряющий в своих прискорбностях, уклоняется от правого, подобающего суждения. Бывает, что человек сдвигается с правого стояния, хотя и старателен, выступая из своего чина по причине умножившихся искушений, которыми, как говорит Писание, поглощается вся мудрость его и все искусство. Попускается сие, да не надеющийся будем нося, и да не похвалится Израиль, говоря, рука моя спасла меня. Но уповай, что опять восстановлен будешь в прежние прекрасные состояния, когда повелением Божьим отпадет от тебя и отогнан будет лукавый, который заставляет все и видеть, и слышать страстно, и на грех подвигает, а дебели уже ум как бы облаком густым, и плоти дает чувствовать неизреченную тяготу и бремя. И врожденный помысел, который сам по себе прост и не лукав, подобно новорожденным младенцам, делает многосоставным и очень искусным во всяком грехе, растлив его и извратив склонением то туда, то сюда. Великое нечто есть человек, возрастающий внутри и величаемый за добродетели. И однако же сей великий боится греха, как слон мыши, да никак у иным проповедуя, сам не ключим будет». Не только перед скончанием мира дьявол возглаголит словеса на Вышнего, как говорит Даниил, но и ныне бывает, что он через наши помыслы тяжкие высылает хулы на самое небо, и самого Вышнего бесславит, и создание его, и святые Христовы таинства. Мы же, твердо стоящие на камне ведения, не должны бояться сего и дивиться дерзости этого нечестивца, но верою и теплейшей молитвой вооружас, и вышний господобе способие смело отвечать врагу. С угрозою и бранью дерзко нападает враг на души, только что исшедшие из тела, являясь горьким и страшным обличителем в падении их. Но можно видеть тогда и то, как боголюбивая и верная душа, хотя многократно прежде уязвлена была грехами, не боится его нападений и угроз, а паче его является сильной в Господе, окрыляется радостью, воодушевляется мужеством, видя сопровождающие ее небесные силы и как стеною ограждающий ее свет веры, и с великим дерзновением взывает против злого дьявола, что тебе и нам чужды Богу, что тебе и нам сверженный с неба и раб лукавый. Власть над нами и над всем имеет Христос, Сын Божий. Ему мы согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательством милосердия его к нам и спасение в нем, честный его крест. Ты же беги дальше от нас, окаянный, ничтоже тебе и рабам Христовым. от таких дерзновенных слов души хребет, наконец, даст дьявол, раздирающий, испуская крик, и в бессилии устоять против имени Христова. Душа же, превыше его сущей, паря над врагом, заушает его, как так называемый «быстро крыл ворону». После сего она в радовании переносится божественными ангелами в определенное ей по ее состоянию место. Что и малое некое искушение иногда по попущению полагает препоны в преуспеянии ревнителю, да удостоверит тебя всем Ехинеис, малейшая рыбица, одним прикосновением своим останавливающая, тьмами вещей нагруженный корабль и не дающая ему подвигаться вперед. Припомни притом и того, кто говорит о себе: «Я Павел, однажды и дважды хотех прийти к вам, и возбранил мне сатана». Однако ж не приходи от сего в смятение, но паче подвизайся против сего с терпением, и получишь благодать». Когда богаты добродетелями по разленению клонится от достодолжного, тогда восстают на него сыны злых востоков от Амалика, наипаче же Мадиам, блудолюбивая сила, с верблюдами их, то есть страстными воспоминаниями, коим нет числа, и растлевают все плоды земли, то есть плоды добрейшего действования и обычая, вследствие чего обнищевает, наконец, Израиль, впадает в малодушие и понуждается воззвать ко Господу. Тогда посылается ему свыше благий помысел, подражатель Гидеону, в великой вере и смиренномудрии. Ибо он говорил: «Тысяча моя худше умноси». И он ополчается против такого множества нападающих с 300 человек немощных и при споборстве благодати преславно воздвигает трофей победы над врагами. Невозможешь ты на аспида и василиска наступать и попрать льва и змея, если долгим молением, умолив Бога, не получишь в споборнике себе ангелов, чтобы они, подъяв тебя на своих руках, соделали тебя высшим всякого веществолюбивого мудрования. Когда кто из крепко подвязающихся будет побежден, да не падет он духом, и да не расслабляется нравом, но под действием слов Исаии выпрямись, да благодушествует, такую воспевая песни: «Могущие покоряйтесь, о лукавые бесы, аще бы и паки возможите, паки побеждений будете, и же аще совет совещаете, разорит Господь, яко с нами Бог». Бог, восставляющий низверженных и заставляющий врагов наших раздираться скорбью и досадою, коль скоро покаемся. Невозможно миновать печали тому, кто обучается искушениями, но после сего велико исподобляются радости таковые и слез сладких и помышлений божественных за то, что болезнования и сокрушения возделали в сердцах своих. Если не хотящий Исаак, не текущий Исав к желанному благословению не получили чаемого, так как Бог милует, благословляет и духом помазывает не того, кого мы восхотели, но того, кого Он Сам прежде создания предопределил в служении себе, то отнюдь не будем смущаться или завидовать, когда увидим каких-либо братьев жалких и последнейших, преуспевающими в добродетели. Слышал ты, конечно, и то, что говорит Господь в притче: «Дашь сему место, чтобы возлег тут тот, кто выше тебя». Подивимся же паче при всем судьи, премудро и неизреченно присудившему, чтобы тот малейший и последнейший первенствовал и предводительствовал, а мы были последними, хотя первенствуем над ним и подвигами, и летами. Какую меру Господь дал каждому человеку, стою и досоображаемся. Аще живем духом, духом и доходим, как написано. Никак не соглашайся, когда находящийся у тебя на послушании скажет тебе: «Дай мне власть некоторое время для добродетели попытать то или другое дело и совершать его так и так». Ибо говорящий так явно свою волю исполнять хочет, а заветы добрейшего послушания отметает. Страсти плотские и душевные, как увидишь, временем и Божьим мановением истребляются, хотя бы их и много было. Милость же Христова никогда не пресечется. ибо милость Господня от века сего и до века грядущего на боящихся Его. Сокровищницы царские наполняются златом, а умы истинных монахов исполняются ведение. Бывает иной раз, что учитель предается бесчестию и подвергается искушениям за получивших от него духовную пользу, ибо говорит: «Мы бесчестны, бесчестим и будучи пакостником плоти и немощны, вы же славны и крепки во Христе».